Я хватаю ртом воздух, но вдруг замечаю, каким тоном он это произносит. Приглядываюсь к его шуму и по некоторым картинкам узнаю всю правду. «Это ты их подослал!» — кричу я. «Моего шума они не слышали, это был ты!» «Из умных мальчиков выходят никчемные мужчины», — говорит Аарон, выкручивая руку. «Я воплю от боли. Они услышали тишину не в моем шуме, а в твоем, и ты подослал их ко мне, чтобы не забрали тебя». «Брось, Тодд», — отвечает Аарон. «Они услышали ее в твоем шуме, а я только им помог. Помог узнать, кто чуть не накликал беду на наш город». Он скрипит зубами и улыбается, как сумасшедший. «И кого надо наградить за усилия?» «Ты спятил!» — говорю я, и... Боже, это чистая правда. Боже, как бы я хотел ошибаться! Он перестает улыбаться и стискивает зубы. «Оно мое, Тодд, мое!» Понятия не имею, о чем он, но думать об этом стараюсь как можно громче, потому что в какой-то миг понимаю, мы с Аароном забыли об одной важной вещи. Я ведь так и не выпустил из рук нож. Тут все происходит очень быстро. Аарон слышит про нож в моем шуме, осознает свою ошибку и замахивается кулаком для нового удара. Я замахиваюсь ножом, гадая, не тонка ли у меня кишка. Из кустов что-то выпрыгивает, Манч лает «Крок!», а в следующую секунду мы все слышим «Ну-ка, человек!». Не успевает Аарон обернуться, как Крок уже на нем, впивается зубами в плечо, обхватывает когтистыми лапами и тащит в заросли. Аарон отпускает меня, и я снова падаю на землю, хватаясь за ушибленную грудь. Аарон бьется в грязи с Кроком. Со всех сторон к ним медленно приближаются еще несколько кустов плавников. «Бежим!» — лает Манча, срываясь на виск. «Это ты славно придумал!» — говорю я и с трудом поднимаюсь на ноги. От тяжести рюкзака меня немного шатает, а ушибленный глаз открывается с трудом. Но мы не останавливаемся, бежим и бежим. Вылетаем с прибрежных топей и вдоль дикого поля мчимся туда, где берет начало болотная тропинка. Когда мы добираемся до упавшего дерева, через которое я всегда переношу Манчу, он запросто перелетает его сам, даже не останавливаясь. А я прыгаю следом, и мы несемся к спекским постройкам, точь-в-точь, как сегодня утром. Нож все еще у меня в руке. В висках оглушительно бьется шум, а я так зол и напуган, и не в себе, что ни капельки не сомневаюсь. Если я найду спека, прячущегося в этой гнусной тишине, я зарежу его насмерть, насмерть, насмерть за все, что случилось со мной сегодня. «Где?» — спрашиваю я Манчи. «Где тишина?» Манчи нюхает воздух, как сумасшедший, носится от здания к зданию, а я изо всех сил пытаюсь утихомирить свой шум. Но это попросту невозможно. «Живей!» — говорю я, — «а то убежит!» Не успеваю я это сказать, как сам ее нахожу, дыру в шуме, огромную и страшную, немного в стороне от нас, за постройкой, за теми кустами —